Значит, вот оно как. Хорошо, у нас хватит воинов, чтобы одолеть Истарии самостоятельно. За твои снадобья спасибо. Не продемонстрируешь, ГМ? Пожав плечами, вытягиваю из ножен и протягиваю князю нож. Тот, недовольно покосившись на меня, режет себе руку. Я открываю пузырек и лью на рану. Что-то около трети ушло. Так, ну да, все в порядке. Не так уж и быстро, конечно, но все-таки заживает на глазах. Весьма глубокая, надо сказать, царапина, хотя скорее порез, закрылся за 26 секунд. Я специально считал, много я дал или мало. У Ориона будет трехкратное численное превосходство. Этого хватит, чтобы взять поселок силой и даже не потерять особо много воинов. Более того, с помощью моих зелий он сумеет превратить тяжелораненых в легкораненых, а кое-кого даже вернуть с того света почти или полностью излечить. Но потери все равно будут. Вместо ожидаемых без магической поддержки в таком штурме процентов 35, Орион потеряет процентов 15 своих воинов, часть из которых позже все равно встанет в строй, но это будет ему прекрасным уроком. Пусть Истари, недружественные к трем из пяти объединившихся племен, и падут таким образом, но в следующий раз он предпочтет договориться. Орион не дурак, понимает, что чем меньше потерь у него будет сейчас, тем больше опытных воинов он получит позже, а спустя еще 3-4 добровольно присоединившихся поселения его войско станет достаточно сильным для того, чтобы не нести больших потерь просто потому, что сравнимых по численности сил у противников не будет. Разве что орки, но они – отдельная тема. Сконцентрируйся, видя, что ученица просто не очень-то понимает, что я от нее хочу, поясняю. Закрой глаза и прислушайся к себе. Прекрати обращать внимание на внешний мир, тебя должны интересовать лишь твои собственные ощущения. Ну как, что чувствуешь? Спрашиваю, аккуратно подавая энергию в специальные точки. Места, где наиболее толстые каналы были ближе всего к коже. Ничего. С заминкой проговорила она и чуть сжалась. Расслабься, чуть треплю по голове. Не почувствуешь сейчас, почувствуешь потом. Главное, не позволяй беспокойству, страху или еще чему тебе мешать. Просто забудь обо всем и пытайся почувствовать. Астила ответила внешне спокойным кивком, снова погрузившись в себя. Но я чувствовал, что ей сильно мешал страх. Не могу разобрать нормально, но, кажется, она боится, что у нее не получится, что она бесполезна. Или есть что-то еще. Ладно, на сегодня все, но я могу. Цыть, хлопаю парой пальцев ей по лбу. Раз я говорю все, значит все. Завтра продолжим еще, а пока что хватит. Ты волнуешься и боишься, а потому не можешь сосредоточиться. Я не перебивай, думаю. Тебе стоит размяться и поупражняться с мечом. Ты слишком долго сидела. У-у-у-у, и сколько же с ней проблем. А ведь она очень спокойная и старается слушаться меня почти во всем. А если мне попался побычный ребенок? Нераль, наконец-то тебя нашел. Как там? Орион окружил их поселок, пожал плечами эльф. Люди внутри не готовы к осаде. Сам понимаешь, сейчас лето, урожай еще не собран, а мяса не так уж и много запасено. Прошлый год был голодным. Скота не так много. Если сейчас Истари станут резать скот, то следующую зиму даже в случае победы они не переживут. Конечно, у них должны быть сушеные овощи и грибы, но на них одних все долго тоже не протянут. Орион рассчитывает, что они сделают вылазку. А поджечь стены? Пробовали. Принц Смилун также отказался помогать людям в войне против людей, однако приказал все-таки пустить несколько горящих стрел. Стены пропитаны чем-то, огонь их почти не берет. Ну да, Гелиану и эльфам тоже не особо выгодно мощное людское королевство с гипертрофированной и опытной армией. Конечно, орки займут людей на какое-то время, но рано или поздно зеленошкурых либо уничтожат, либо оттеснит за какую-нибудь границу и создадут оборонительный рубеж. И тогда уже эльфы могут стать жертвами новой экспансии. Захватить подземное королевство у людей не выйдет. Кровью умоются, однако при желании сделать сумеют очень и очень многое. Эльфам выгодно королевство людей, но остроухие желают иметь под боком доброго и отзывчивого к их желаниям соседа. Внутренние распри рано или поздно будут решены, но когда к ним можно будет перейти, проблема орков также станет решена полностью или частично, а затем уже пройдет время, потраченное на решение людьми собственных проблем, ну а как результат упущенный момент. Как только угроза орков и гоблинов будет локализована, численность армии станет неуклонно сокращаться, пока не достигнет порога, который необходим для сдерживания зеленых. Таким образом, те небольшие мины, что мы закладываем под королевство людей, просто ослабит слегка власть в самом начале, а позже у нее не будет возможности вредить ни мне, ни Гелиану. Пожалуй, мне не слишком нравится ситуация, но все равно других относительно безболезненных вариантов я не вижу. А сколько Истари продержится без резни скота? Поинтересовался я, не больше пары недель, затем они начнут слабеть настолько стремительно, что вынуждены будут сдаться. А если не сдадутся, тогда князь, скорее всего, просто продержит их такими еще неделю и уйдет, оставив на следующий год. Весной у них просто не останется сил на сопротивление. Зима и так станет очень и очень голодной, Нераль говорил это, как само собой разумеющееся, словно там не живые люди. Я достаточно долго живу, уже видела, как рождались, и как умирали, но все равно наплевательским отношением к чужой жизни не обзавелся. Нет, если что, то убью без раздумий и угрызений совести, но вообще если можно договориться, я договорюсь. Орион же, другие народы, другие нравы. Истари поочередно последние 200 лет совершали набеги на Ханья, Ваннов и других. Часто сжигали поля, уводили скот, насиловали и забирали девушек, хотя и случались набеги такие редко, но все равно были. Естественно, что теперь все желают мести и не отомстили еще только из-за хорошо укрепленного поселения, но все равно те же Ванны или Хельсики так же хороши, уж безобидными-то они тоже не были. Это Ангмар, здесь среди людей давно идет грызня всех со всеми, так что зря я кого-то жалею. И, наверное, правильно делаю, что не желаю марать руки лишней кровью. Наблюдали мы за происходящим в поселении с вершины высокого холма неподалеку. Орион решился на штурм, эльфы его послали, я тоже. Впрочем, как послали, князь и так уже давно знал наше мнение, а потому позвал нас в последний раз лишь для проформы. Я попытался растянуть заклинание дальнего взора на всех, но особо ничего не вышло. Ментально передавать картину всем я был просто не в состоянии. Правда, удалось сделать окно туда, эдакий небольшой экран, да только изображение постоянно смазывалось, потому что держать такую иллюзию мне было весьма и весьма тяжело. Хорошо хоть, что было два потока сознания, а не один. Вообще иллюзии – очень сложная школа, только имбецил думает, что это просто, ведь хоть на них и уходит мало энергии, но сложность поддержания динамичной конструкции просто нереальная. Да что там, насколько мощный комп нужен, чтобы поддерживать трехмерную графику, а тут человеческий мозг. Нет, мозг, несомненно, мощнее компа, только вот не там, где надо. Мне же требовалось не только создавать иллюзию, но и контролировать заклинание и получать через ментальную сферу информацию, которую я позже выводил на иллюзорное окно. В общем, хорошо, что я мыслю двумя потоками, когда мне это надо. Не хочу больше, всхлипнула Астила. Я молча прижал ее к себе, машинально погладив по голове. Собственно, для всех остальных, включая меня, картина выглядела хоть и неприятно, мерзко, но не как конец света. Ученица же явно считала иначе. Я нередко замечал среди эльфов некоторое презрение по отношению к маложивущим видам. Если подданные Элронда или Галадриэль еще были весьма дружелюбны и спокойны, то тот же Трандуил со своими лесовиками был о людях не лучшего мнения, а Гелиан хоть и сотрудничал с людьми, но старался поддерживать изоляцию. Теперь, пожалуй, я в полной мере осознал, чем именно вызвано такое отношение. Вот как можно такое творить внутри своего собственного вида? Ни за что не поверю, что те же эльфы способны на такое. Потери у Ориона после той битвы были немалые. 4000 человек раненых и убитых, и это с учетом того, что он использовал все данные мной зелья. Прибыль же, да, прибыль. Ну, для начала, он убрал весьма сильное враждебное племя, потом смог поставить в выгодной точке заставу, заодно открыв себе возможность торговать с несколькими ранее закрытыми поселениями, потому как Истари ранее стояли прямо на границе болотистой местности, закрывая единственную хорошую дорогу для торговли. Что еще? Ну, Орион смог пограбить богатенького соседа, получил полностью засеянные и обработанные поля, за которыми осталось лишь недолго поухаживать и получить кучу еды, плюс скот, плюс рабов. Рабы – вообще отдельная тема. В основном это были, конечно, девушки, называемые тут младшими женами и выполняющими, фактически, функции обыкновенных наложниц, однако кроме того еще очень приветствовались юноши и дети. Первых можно было опустить до состояния дешевой рабочей силы, мало кормить, много пахать на них, умирали такие молодыми, конечно. Дети же, дети особо ничего не будут помнить, когда вырастут, поэтому стоит их правильно воспитать, и племя получает новую кровь и прирост численности вообще. Где ты, добрая Средиземье, где все просто и понятно? Ах да, ты осталась по южную сторону Серебряной гряды. Как же я мог забыть? Кажется, я начинаю понимать, о чем меня предупреждал Гэндальф. Учитель, ты почему еще не спишь? Удивленно поворачиваюсь к Костелле. В данный конкретный момент мы с ней и Нералем направлялись в сторону поселения племени Зилхол по просьбе Ориона. Грубо говоря, он заявил, что раз уж мы так против военного присоединения людей, то, возможно, сами сумеем договориться. В конце концов, мы бессмертные и обладаем куда большим опытом, нежели он сам. Он прав, у нас больше опыта. Если мы сможем договориться, то гарантированно заложим в его будущую державу очередную трещину, ведь нам не интересно ее серьезное укрепление, а потому мы будем составлять договор так, как сами того желаем. Князь перехитрил самого себя. Если же нам не удастся договориться, то выйдет все точно так же, как и если бы мы ничего не делали. Кстати, название племени также имело свою историю. Ранее там располагалась деревенька Зеленые Холмы, а по соседству другая, Озерные Ключи. После распада Ангмара, когда союзные войска ушли с севера, в регионе воцарился хаос и междоусобицы. В процессе Озерные Ключи были уничтожены, но вот жителей осталось и весьма немало, притом это были либо молодые юноши и девушки, либо дети. Первые, потому что только они смогли бы спастись в том хаосе, а вторые, потому что у первых хватило сил спасти. Таким образом, рванувшие к ближайшему человеческому жилью беженцы лавинообразно увеличили численность населения репродуктивного и рабочего возраста Зеленых Холмов, за счет чего те смогли выжить и набрать достаточную силу, чтобы не исчезнуть с лица земли в горниле междоусобных войн. Название же сократилось до первых слогов обоих слов. Зелайхол, вместе, Зилхол. Ангмар – это не недоразвитая территория каменного века. Ангмар – это скатившаяся в развитие территория, а потому тут можно встретить все, что угодно и любые переплетения культуры. Собственно, историю сию про название мне рассказал Нераль. Да и не только мне. Астелла тоже с интересом слушала. Ага, стоя на столбике на одной ноге. Этот метод тренировок мне показали в Японии когда-то. Очень полюбилась мне эта методика. Смысл был в том, чтобы постепенно напрягать организм все сильнее и сильнее. Таким образом, он рано или поздно начнет подключать и астральную энергию, или, по-простому, ману для работы. Это хоть и окольный путь тренировок, но вполне себе подходит, как дополнение ко всему остальному. А еще физически также раскачивает тело, так что ученица в любом случае не помешает. После рассказанной истории, Нераль лег спать, я остался сторожить. Уселся на краю невысокого холма с относительно плоской вершиной, где мы остановились, и стал смотреть на звезды. Ну и вообще подошла Астелла. Так чего ты не спишь? На самом деле, удивление в голосе напускное. Мне вообще почти все равно. Спрашиваю только, чтобы узнать проблемы ученицы и подумать, стоит ли мне их решать или Астелла справится и самостоятельно. ГМ, ну и капелька интереса присутствует. Да, я спросить хотела. Ну так спрашивай. Учитель, а почему вы забрали меня тогда? Могли же просто пройти мимо или вылечить и оставить. Видно, что девочке очень тяжело даются эти слова, и причин тому много. Она боится узнать, зачем же мне потребовалось на самом деле, ведь я могу ответить что угодно. Она боится, пусть и самую капельку, что я сам не задавался этим вопросом и прямо сейчас ее могу бросить, лишь задумавшись над ним. Она боится, что влезла вообще туда, куда не следовало, а просто так. Совесть тебя бросить не позволила, спокойно отвечаю. Слишком я мягкий, чтобы просто взять и бросить ребенка. Будь у тебя там семья, друзья, да хоть бы какая-нибудь мелкая банда, в которой ты бы состояла, я бы тебя действительно просто оставил бы там. А так, впрочем, чувствуя эмоциональное состояние девочки, добавляю, пока что я не пожалел о том своем решении. Надеюсь, так и дальше будет. Да-да, коленки-то подрагивают. Да и эмоциональная маска твоя треснула. Ну, чего я от тебя хочу? Тебе же всего лет. А сколько тебе лет, интересно? Если это все, тогда можешь идти спать. Я продолжил смотреть на звезды, пока не закончилась моя смена. Кинув камушек в голову Нераля, разбудил его. Сейчас 3 часа дежурит он. Потом опять я и мы выдвигаемся в путь. Так как привлекать Астеллу к ночной страже было неразумно, то мы разделили ночь на 3 смены и чередовали. Одна ночь, где 2/3 сижу я, Затем одна ночь, две трети которой дежурит остроухий. Скоро уже, зеваю. Ну вот не выспался, бывает. Да и плестись пешком как-то, не айс, а лошадей брать нельзя было. Местность не для них. Хорошо еще, что есть безразмерная сумка, и не одна. Мы и так двигались относительно быстро, потому что особо не выбирали места для лагеря с позиции скрытности. Вон хотя бы предыдущая ночь, на холме, с костром. Да нас видно было за мили. Только вот бояться должны не мы, а нас. Потому и плевать хотел что я, что Нераль, на скрытность. Впрочем, чары я часто все-таки накладывал, но свет – такая штука, которую полностью в границе чар удержать нельзя, только исказить. А потому наша стоянка все равно постоянно выделялась слабо светящимся пятном на местности. Еще пара часов таким темпом, пожал плечами эльф. Я лишь молча кинул очередной бутылек остилле. Та только кивнула головой. Выносливости поддерживать довольно быстрый шаг столько времени ей пока еще не хватало. Нет, она вполне могла бы совершать такие переходы и без поддержки зелий. Да вот только пока еще это немного выше нормальной для нее дистанции. Так что поить эликсирами девочку я продолжу еще пару месяцев, пока эльфийка Гелиана окончательно не натаскает. Глава 13. Примечание к части. Раз уж даже Седрик сподобился кинуть своего князя, то мне прям стыдно стало. Товарищи, вы уж простите, что задерживаю породы, но вообще готовьтесь. Так будет часто вплоть до лета. Времени дефицит, цитнот и вообще все ахтунг. Вы кем будете? Спросил дородный мужичонка, когда мы проходили мимо обрабатываемого поля. К мужичонке подтянулись еще несколько человек. У всех увесистые орудия труда в руках. Это типа оружие, ага. Посланники, к вождю вашему идем, улыбаюсь правым краешком губы. Ха, кому ты голову морочишь, мальчишка? Девка малолетняя, ты до остроухи, без воинов, без коней. Да какие вы, ха. Он сделал шаг вперед, а затем отлетел на метр, схватившись за горло и выпучивая глаза. Пасть захлопни, гляжу, как на дерьмо. Мы тут типа посланники от Ориона. Надо создать соответствующее впечатление надменного высококультурного быдла. В общем, эдаких дворянчиков. Пусть таковых сейчас в Ангмаре почитай и нет, но образ-то назвать надо как-то. Чего глаза вылупили? Пошли отсюда. Ишь ты, не устроили мы их. Скажите спасибо, что колдун, что на стороне повелителя Ориона отказался сражаться с людскими племенами, пока те сами не нападут. А то бы мы вас уже. Нераль счел представление достаточным, положив мне руку на плечо. Не забывайся, эльфы также отказались воевать с людьми первыми, с явным намеком произнес он. Я недовольно глянул на эльфа. Ты забываешься, лучник. Напомнить, кто я? Всего лишь талантливый мальчишка, которого Алекс-чародей взял в ученики. Тебя и Астиллу, только вот она в отличие от тебя куда более достойна, кивок в сторону спокойно стоящей девочки. Хэррэрэр. Продолжим обсуждение без лишних ушей всяких там. Плевок в сторону людей и взмах рукой, по которой пробежали несколько ярких искр. Представление было продумано давно и входило в рамки нашего негласного договора с Эсмелуном и его отцом. Что касается мифического ученика Алекса-чародея, то таковой действительно водился. Точнее, о таком все слышали и даже кто-то видел. Как раз сейчас я принял тот самый облик. Несколько раз этот ученик исполнял мои обязанности вместо меня. Встречался с Орионом и вообще вел себя в отличие от меня очень даже светски и пристрастно. Если я сам старался с местными контактировать поменьше и вообще играл роль нелюдимого человека, любящего нагнать перед простыми людьми таинственности и страха, то ученик был полной противоположностью. Он любил баб, любил выпить, задолбало играть эдакого пацанчика, получившего внезапно положение в обществе, силу и все, что только можно, но немного потерявшего рамки. Кто-то из работавших на поле явно побежал вперед и предупредил в поселении, поэтому еще по дороге нас встретил отряд из десятка конных воинов и подал лошадей, сказав что-то раздражающее о правильном обращении с важными гостями и знании своего места. Я, словно сам Эру и Луватар, принял поводья и, несколько неловко взгромоздившись на коня, пристроился во главе отряда, не забыв, тем не менее, продемонстрировать пару раз магию, дабы местные впечатлились. Переговоры прошли легко и непринужденно, точнее в легкой и непринужденной обстановке. Так, кажется, правильно, Круция Грана Магикум и Секунда Боли расставили все точки над ее. Сражаться с противником, на стороне которого колдун, чей ученик способен на подобное, никто не желал просто из-за понимания проигрыша и одновременно относительно мягких условий. Чуть жестче, чем у остальных членов Союза, но не более. Впрочем, посетовать на мягкость учителя и слепоту князя я не забыл. Для полноты картины надо было бы еще какую-нибудь девчонку забрать на ночь, но до такого опускаться мне было просто противно. «Ты осуждаешь», — спокойно говорю ученице, когда мы оказались наедине. Она, понятное дело, присутствовала все время и видела все и вся. Впрочем, конкретно сейчас я явно выбил ее из колеи резкой сменой поведения с самовлюбленного куска гов на тот самый образ учителя, который ей уже стал привычен. Конечно, Астеллу я предупреждал заранее, проработал с ней многие моменты, но реальность оказалась куда неприглядней. «Нет, не лги мне», — в голос добавляю чуток холода. «Я не могу понять, зачем?» «Так, чтобы они возненавидели Ориона, чтобы возненавидели союз, в который мы их силой впихнули, чтобы позже враждовали, они сплотились против нас. В Ангмаре останутся только три силы после поражения зеленых. Люди, маги и эльфы. Маги – это пока что только я и ты. Нетрудно догадаться, что мы самые слабые. Конечно, сейчас нас не зацепить, но удержать земли и крепость мы сумеем лишь в союзе с кем-то. И лучше бы этим кем-то будут эльфы, потому что они просто не имеют достаточного количества сил, чтобы подмять нас под себя. Я еще не маг, скоро станешь. 20 лет сейчас – огромный срок для тебя, но поверь, время есть и его много. Я вижу, тебя коробит то, что я считаю магов отдельной силой, хотя нас здесь всего двое. Когда я обучу тебя самым основам и разовью твой уровень сил, то, возможно, возьму еще одного ученика. Нахрена мне второй ученик? О, я только сейчас, имея Астеллу, начал понимать, зачем магам ученики. На них столько рутины можно свалить. Уже сейчас она подготавливает немало ингредиентов для зелий. Да, пока не самого лучшего качества и не самых сложных, но ведь готовит же. А еще начала учиться составлять простейшие рунные конструкции. А через 20 лет, да, способности только-только выйдут на уровень первокурсника Хага. Да только теория будет хорошо, если не как у мастера. А когда она овладеет хотя бы уровнем сил, сравнимых с третьекурсником-четверокурсником, то на нее же можно будет свалить и раскачку нового ученика. Много энергии для этого не требуется, скорее опыт и некие навыки. Да и, если подумать, то, обзаведясь собственной командой, соратниками лучше все-таки делать ее из магов. Пусть не самых сильных и использующих магию как вспомогательный инструмент, но все же, Нераль, присмотришь за ней, конечно, кивнул длинноволосой пепельной головой эльф. Благодарю. Подпрыгиваю и стремительно обращаюсь в птицу. Карр, куда я направлялся? О, мне внезапно захотелось побывать лично в одном месте. Гундабад. Именно к этой крепости я и летел. Вот честно, ожидалось мною куда как меньшее сопротивление, когда я подлетал. До этого момента я еще питал надежду справиться с орками в одиночку. Ну или очень серьезно их проредить. Теперь уверенность в собственных силах оказалась несколько подорвана. Почему? Ну, для начала в меня с неба начали бить молнии. Мелочь вроде как, с кем не бывает. Только вот не 16 раз подряд. Увернувшись единожды, я едва успел стать человеком и накинуть в новый щит поверх уничтоженного. Пришлось надеть мантию-невидимку. Когда я исчез из большинства доступных диапазонов, электричество тут же перестало неистовать в небе. Это окончательно убедило меня в том, что все не есть гуд. За мной следили и долбили целенаправленно. Что дальше? О, а дальше я под покровом тени смог наконец-то влететь в долину Гундабада. И то, что я там увидел, меня просто убило морально. Целые орочьи поселения. Более того, там явно поработали гоблины. Хотя вообще далеко не факт, что тянущиеся вглубь земли подземелья – работа гоблинов. Могло быть и так, что они тут были еще при строительстве Гундабада сделаны. Так или иначе, но огромные освещенные и, что главное, обработанные входы встречались то тут, то там. Но главное было не это. Численность. Численность орков. Я рассчитывал на газ, трансформированный воздух, не те масштабы. Здесь было куда больше 10 тысяч. Здесь было 1020. И это на поверхности. Сбоку от этой скалистой долины возвышалась циклопическая громада Гундабада, гигантской крепости в форме треугольной призмы, чудовищных размеров сооружения по местным меркам, и оно явно могло вместить в себя едва ли меньшее количество зеленых. А сколько скрывают подземелья, на какую глубину они тянутся? Только здесь, увидев всю собранную в этом месте мощь, я осознал, в какой же жопе находятся все расы Ангмара. Зеленые еще не правят проклятым королевством только лишь потому, что центральные области, болота, через которые есть всего один более-менее надежный путь для всей армии, через Мифис. Болото делали небольшой крюк, очень удачно отделяя Гундабад от остального Ангмара, переводя крепость короля-колдуна в состав восточной части королевства Севера. Как результат, орки не могут двинуться на юг. Эребор отобьет и более страшную орду, обойти одинокую гору не выйдет. На севере нет ничего, на восток идти нет смысла, там и так орочьи земли. Запад же защищен Мифисом и болотами. Тот, кто руководит орками, не дурак. Понимает, что Мифис с нахрапа не взять, а когда город все-таки падет, то остальные племена успеют объединиться против общей угрозы. Потери под городом даже для нынешней орды будут слишком велики, а потому орки проиграют войну. Но уже практически наступил тот критический момент, когда зеленых станет достаточно для успешной атаки и блицкрига. Митрандир и Высший Совет слишком рано списали Ангмар со счетов. Это королевство готовилось совершенно неожиданно исторгнуть из себя армию, которая ненамного уступит в силе армии Изенгарда и вряд ли будет даже вдвое-втрое меньше армии самого Мордора. Но меня волновало другое. Канон. Что с каноном? Если этих полчищ врага не было в каноне, то, возможно, их как-то одолели даже разрозненные люди, с поддержкой эльфов и при напряжении всех сил, могли, вполне могли. Эльфы могут выставить 8000 элитных снайперов, многие из которых прошли еще прошлую войну с Ангмаром. Такая армия, имея она хоть немного пехоты, дабы задержать врага, просто выкосит всех орков с расстояния, на которое зеленые стрелять просто не способны. ГМ, возможно, это еще одна причина, по которой орки все еще тут. Не могут же Урукхаи не знать о том, что Гелиан поддерживает людские племена. Как же в этом гребаном Ангмаре все сложно. Настоящий кипящий котел из всего и вся. Бесит. Зато порадовала другая новость. Источник Гундабада. Я слабо его ощущал, но он явно был мощный. Немного даже мощнее, чем в Черном замке. Пожалуй, Гундабад будет прекрасным вариантом. Осталось лишь выселить отсюда несколько десятков тысяч квартирантов. Я ощущал чужую магию и активные заклинания. Видимо, один из Назгулов. Ну а кто еще, в самом-то деле, мог долбить по мне молниями? Готов ли я связываться с Назгулом? Сложный вопрос. Я уже подцапался с такими в Долгулдуре. Они тогда были далеки от пика силы, но все равно оказались серьезными противниками. Пожалуй, обойдусь. В ворона обращаться было опасно, так что пришлось лететь с помощью обычной левитации под мантией-невидимкой. Заканчивайте. Я бесцеремонно ворвался в зал к пирующим по случаю присоединения нового племени к союзу. Голос мой был усилен Санурусом, а потому оказался подобен раскатам грома. Пир еще не вошел в совсем уж активную фазу, так что разговоры и даже шепотки прекратились быстро. Все взоры обратились на мою скромную персону. Что произошло? С места во главе длинного стола поднялся Орион. Орки произошли. Нет-нет, пока никаких набегов, но я видел нечто такое, что требуется обсудить немедля. Пир подождет. Впрочем, остальные воины могут пировать и дальше. Этим заявлением я сменил обращенные на меня взгляды с обреченных на вполне себе одобрительные. Хорошо, идем. Пару секунд подумав, князь повернулся к выходу. А где твой юный ученик? Эльфы сказали, что он отправился на встречу с тобой. Уши навострили все. Ученик задолбал в разной степени каждого из присутствующих. Мертв. Пора заканчивать театр с масками. И так уже несколько раз чуть не раскрыли. А мертвый ученик, который все равно считался неплохим магом, послужит хорошим таким ушатом ледяной воды. Пусть готовится к нападению. У нас нет десятка лет, за которые ранее рассчитывалось объединить племена. У нас есть год, если не меньше. Вот как, идем, решительно заявил Орион. Какой-то мальчишка побежал за эльфами. Вскоре уже мы вошли в небольшую, но уютную комнату, ту самую, где обсуждали планы в первую встречу. Несколько позже к нам присоединился и Смильлун. Выглядел он хорошо, свежо, я бы сказал. Только вот у меня имелся опыт общения с эльфами, а потому принц скорее казался мне заспанным. Алекс, наконец-то, мы тебя уже заждались. Итак, введу в курс дела. Как думаете, сколько орков сейчас у Гундабада? Я говорю о воинах. Что-то около десятка тысяч. Скорее даже меньше. 7-8, пожал плечами эльф. У тебя иные сведения, я полагаю? А да, у меня они очень различаются с этими. Вся скальная долина Гундабада заполнена зелеными. Крепость тоже ожила. Это не мертвый кусок камня. Она кишмя кишит ими. И входы в подземелья также открыты. Орки еще не напали только потому, что не сумеют сходу проломить оборону Мифиса, а скоро наступит зима, и чем севернее, тем жестче она будет. Они просто подохнут около Мифиса, а даже коли возьмут город, все равно не выживут. Но в конце следующей весны, думаю, они будут готовы. Возможно, эти твари выждут еще год, но не более. Ты говоришь об очень серьезных вещах, маг. Я говорю, как есть. Мы должны объединить племена людей до зимы. Зимой мы уже обязаны заключить союз с Мифисом. Не позже конца февраля всеми правдами и неправдами орков должна встретить крепкая сталь всех людей Ангмара, либо в Ангмаре не останется людей, мрачно закончил я. Ты преувеличиваешь опасность, медленно заговорила Эсмильлун. На стороне людей будут эльфы, и мы приведем до 8000 стрелков. Если наше войско вступит в битву, то у орков просто не останется шансов на победу. Но их слишком много, закончил князь. Больше, чем вы думали. Втрое больше, а то и вчетверо. Быть может, у нас есть следующий год, но не 10 лет. Любые планы рушатся, не выдерживая столкновения с реальностью. Эсмильлун, киваю эльфу. Думаю, стоит отказаться от гуманизма на время. Люди должны быть едины любыми способами. Отряд в полсотни эльфов был бы очень кстати. Пожалуй, мне стоит отправиться домой на время, чтобы переговорить с дедом. Верно, мы же с Орионом займемся армией. Что я хотел сделать с армией? О, всего лишь чуть улучшить тактику. Сейчас местной вершиной военной мысли был плотный строй. Сбились в кучу, навалились друг на друга со щитами и топорами, реже мечами и дубинками. Кто кого перетолкает, тот и выиграл. А, были еще всякие уловки, чтобы заставить противника подскользнуться. Иногда разбивали топорами щиты, устраивали засады в кустах и били в спину врагу. Но бывало такое крайне редко. Что хотел сделать я? Ну, для начала, унифицировать снаряжение. За образец предполагалось взять бойцов Ханья, несколько важных металлических элементов, остальное – кожа. Не доспех, а просто одежда, но качественная. На коже бляхи. Не самые лучшие, что можно сделать, но стали не хватает. При всем желании мы не сможем обеспечить всю армию металлическими доспехами. Из оружия предполагается использовать топоры. Они привычнее мечей здешним, а переучивать всех времени нет. Да и меч, несмотря на распространенное мнение, меч все-таки не самое лучшее оружие. На поля боя господствует копье, а лишь следом – меч. Да и, если подумать, топор, булава – все это тоже используется очень успешно. Вообще по тактике я знал достаточно много просто потому, что пробыл среди серьезного такого наемничьего отряда целых 20 лет. Таким образом, вооружение отрядов армии людей должно было представлять из себя щит, топор, но не монструозные секиры гномов, плюс копье, не длинное, но и не короткое. Конечно, двухметровое копье не дотягивало до 4-метровых пик древних греков, но все равно было лучше, чем ничего. Вооружение и доспех обсуждали всем миром, основываясь на современных реалиях и возможностях сделать такое оружие. Я лишь начал процесс, а затем активно в нем участвовал. Кроме того, предполагалось создать еще и отряды легкой пехоты. У нас было не так много людей, чтобы делать специальные войска разведку, тяжелую пехоту, по этой причине решили всех разделить на тяжелую, легкую и конницу. Легкой пехоте отводилась роль разведчиков, а во время боя они должны были получать дополнительное снаряжение в виде дротиков и поддерживать тяжелую пехоту из-за спины. После конца боезапаса легкие пехотинцы должны были выступить эдаким резервом для тяжелых. Легкие имели из оружия ближнего боя только мечи-полуторники и небольшие щиты, диаметром всего сантиметров 40. «Не щит, а хрень», — выразился тогда Орион, хлопнув кулаком по столу. Тем не менее, в отличие от нормальных щитов, эти были куда прочней. Хотя кого я обманываю, просто легкие пехотинцы должны вступать в бой только когда тяжелые не справляются, а это уже очень отчаянная ситуация, где даже такой резерв чего-то достоит. Соответственно, соотношение легкой и тяжелой пехоты должно было быть примерно 1:6-7. Что касается конницы, то смысл был в средней тяжести таранных ударах и обходах. Мы не могли создать нечто вроде средневековых рыцарей земли. Металла не было. Просто не из чего было ковать столько доспехов. Однако именно тяжелый доспех добавлял мощи таранному удару тяжелой кавалерии. Таким образом было решено пойти по пути утяжеления копья. Копье должно было быть достаточно тяжелым и хрупким, чтобы создать тот же эффект, но не выбивать руку из сустава или седока из седла, а ломаться при ударе. Кроме того, эту конницу предполагалось снабдить аналогичными легкой пехоте щитами, а также чем-то вроде палашей. К счастью, работавшие на эльфов гномы, Да и сами эльфы вполне себе могли выковать самые сложные детали. Люди взяли на себя изготовление всего остального. Была еще одна проблема. Армия, которую мы вооружили таким образом, выходила слишком дорогой. Наша недоэкономика, основанная в основном на натуральном хозяйстве, просто не могла выдержать такого удара. Пришлось выкручиваться. Покумеков сделали следующий ход. Орион объявлял все поселения, пришедшие под его руку, двумя группами. Грубо говоря, любой поселок мог быть либо добрым, либо покоренным. Первым давались определенные и серьезные свободы. Вторые же лишались множества прав. К примеру, их представитель не мог заседать в совете старейшин. Кроме того, покоренным в каждом отдельном случае запрещалось производить некоторые товары, зато с них же требовалась дань другими, вполне конкретными. Это привело к гипертрофии отдельных направлений производства и атрофии других. Таким образом стимулировалась торговля и очень мощно стимулировалась, читай, электрическими зарядами. Но сколько же сил мы с Эсмельлуном угрохали, чтобы эту схему сделать вменяемой? Стимуляция торговли должна была вернуть цену почти забытой в этих краях штуки – деньгам. Деньги все еще существовали, но не пользовались почти никаким хождением. Все больше был натуральный обмен. Чтобы ускорить возрождение денежной системы, пришлось использовать государственные ресурсы. Князь брал дань со своих подданных. Понятное дело, что дань та была в виде натуральной продукции. Зерно там, еще что-то, и эту продукцию мы начали продавать, точно, за деньги. Сначала редко и небольшими порциями, а потом чаще и чаще между селениями стали курсировать небольшие караванщики в одну-две повозки. Товары, которые они везли, продавались лишь за деньги, они обменивались баш на баш. Сами деньги делали эльфы. Впрочем, я был бы последним идиотом, если бы подарил остроухим ключ от экономики создающегося княжества. В Ангмаре был еще один источник денег – Мифис. Его монеты абсолютно точно так же начали хождение, и здесь я, в отличие от эльфов, конкретно так поддерживал сие начинание. Как результат, создающаяся экономика рыночного типа должна была балансировать между Мифисом и эльфами. Если кто-то из них начнет внезапно чеканить больше монет, чем надо, то цена этих монет упадет, но вырастет соотношение с конкурентом. Понятное дело, что идиотов нет ни с той, ни с другой стороны, а потому каждый будет стараться сделать три вещи. Поднять ценность именно своих монет на максимальную высоту, абсолютно точно так же опустить противника и, что важно, увеличить зону хождения своих денег, то есть сделать так, чтобы именно его деньгами расплачивались больше всего.